окончательно отменили запреты на свободные путешествия только тогда, когда посчитали доказанным, что сознание людей из прошлого и будущего не взаимодействует между собой. Точнее, полностью неприкосновенным оставалось лишь сознание агента, который не подозревал о присутствии внутри своей пси-сферы еще одной личности, кроме собственной. Для путешественника контакт, конечно, не мог проходить бесследно, что вполне понятно. Однако степень сохранности прошлого, что имело решающее значение, посчитали достаточной. И разрешили широкомасштабные официальные исследования, одновременно запустив ретроскопы в массовое производство. Когда Стейбус пришел в науку, коллегия мастеров из хронополиции превратилась скорее в медицинский исследовательский институт, изучающий влияние ретроскопа на психику, а также своеобразную полицию нравов. Мастера также имели особые полномочия в ситуациях, связанных с ретроскопией и неразрешимых с точки зрения обычного гражданского законодательства. «Как вы знаете», – продолжил Алентайн, – «одной из задач коллегии является контроль за использованием материалов, добытых лицензированными исследователями и частными лицами. К несчастью, развитие необходимой правовой базы в этом плане сильно отстает от действительности. Многие законопроекты находятся на стадии разработки, формулировки уже действующих законов настолько размыты, что на их основании можно привлечь к ответственности разве что одного нарушителя из 20, если дело вообще дошло до суда. Но в случае с Макферсоном двух мнений быть не может. Мастера выяснили, что он уже более года передает хроники, полученные его отделом, в результате гипервременной трансляции в руки режиссера Гарибальди. Стейбус начал понемногу понимать. Гарибальди был известным постановщиком, специализирующимся на пси-документальных фильмах, созданных на основе реальных исторических хроник. Понятно, что фильмы монтировались не из эпизодов проповедей апостола Павла или собирания цветочков на лугу. Департамент здравоохранения признал многие боевики, сделанные Гарибальди, опасными для просмотра людьми со слабой психикой. А Имперская Церковь Благоденствия давно отлучила режиссера от общения с истинно верующими за демонстрацию сцен безудержного разврата и сексуального насилия. Хотя последнее обстоятельство, очевидно, Гарибальди совсем не волновало. Самого постановщика к ответу призвать невозможно, поскольку он всегда обставляет приобретение любых пси-материалов как покупку хронику частного лица, сказал Алентайн. Но Макферсон прекрасно знал, на что идет, вынося информкристаллы из стен института. Профессор надолго замолчал и, наконец, подвел итог. Предварительное следствие по его делу еще не закончено, а сам Макферсон ни о чем не подозревает. Поэтому я рассчитываю на вашу сдержанность, доктор Покс. Прошу вас пока не ставить никого в известность о нашем разговоре. Занимайтесь со своими сотрудниками чем угодно, хоть набегами на Воланд. Долго это не продлится. Даю вам слово. И раз уж вы здесь, позвольте вас поздравить. Новым ведущим исследователем после ухода Макферсона я намерен назначить именно вас. Стейбус вышел из кабинета Алентайна, слегка оглушенный неожиданной новостью. Ведущий исследователь. Свобода. Широчайшие возможности. И все это прямо на рабочем месте. И 3 выходных в неделю. Теперь-то уж Кену точно не заманит его ретроспасателем в бригаду ЭМП. Над ним больше не будет никакого ведьмака. Только Алентайн. Но он просто душка. К сожалению, ему не придется набить морду Макферсону, как он вознамерился сделать. Желание крепло день ото дня всю последнюю неделю, а теперь это ни к чему. Жаль, но пережить можно. 30 с небольшим лет и уже ведущий исследователь. Надо же. Несмотря на то, что Стейбус и сам регулярно продавал удачные хроники, никакого сочувствия к своему бывшему начальнику он не испытывал. Одно дело сбыть с рук материалы, полученные в свободное время на домашнем ретроскопе, и совсем другое – таскать из института плоды коллективного труда. Есть также и разница, какие хроники выставлять на продажу. Несмотря на предупреждение профессора, он не собирался держать ребят в полном неведении. Все они на взводе, особенно Скай. Того и гляди сорвется. Да и Рид. Войдя в комнату отдыха своей ячейки на последней минуте перерыва, Стейбус первым делом спросил. «Эй, бездельник кучерявый, мы экранированы?» «Конечно», – удивленно ответил Скай. «Пора уже привыкнуть, что я постоянно держу один из наших ретроскопов в режиме готовности. Еще не хватало, чтобы ведьмак...» «Слушайте», – перебил Стейбус, – «у меня отличные новости. Какие, пока не скажу, потому что это секрет. Но с новой платформой Макферсона можете не напрягаться. Скорее всего, нам не придется ее осваивать».